Глава 41. На следующий день Антон был вынужден уйти на работу. Я, предоставленная самой себе, бродила по городу, каталась на речном трамвае, заходила в магазины и музеи, кормила голубей и здоровенных толстых чаек. Если это, конечно, вообще чайки, а не какие-нибудь другие птицы, на площади Сан-Марко. Без Антона было скучно. В его присутствии меня почти не посещали мрачные мысли. Но стоило другу покинуть меня надолго, как я начинала хандрить. Нет, я старалась не думать о Громове и его дочерях, гнала от себя все мысли о них, но тоска посещала меня независимо от того, думала я о них или нет. Она просто приходила, как приходило ко мне одиночество, после смерти родителей, не спрашивая разрешения. И поэтому, когда Антон возвращался с работы, я искренне вешалась ему на шею и радостно дрыгала ногами. А он смеялся и целовал меня, и его губы пахли морем и фисташками. В кровати мы по-прежнему просто спали. Хотя несколько раз Антон позволял себе немного больше простых поцелуев. Но в нужный момент все равно останавливался и желал мне спокойной ночи. Я знала, чего он ждет, но пока не могла осуществить его мечту. Так прошло 4 дня. Во вторник Антон обещал вернуться сразу после обеда. Для съемок ему оставался еще один день, а потом мы сможем, наконец, побыть вдвоем и несколько недель просто путешествовать по Европе. Визит в Рим я уже предвкушала. Теперь каждое утро, вместо того, чтобы фотографировать рассвет, я запускала руку в мамину шкатулку, которую взяла с собой в Венецию, и доставала одну из записочек. Они все были похожими друг на друга. Ласковые слова и признание в любви необыкновенно повышали мое настроение. Словно мама на один краткий миг возвращалась к жизни и обнимала меня за плечи. Но в тот вторник мне попалась совсем другая записка. «Прости, что пишу это, а не говорю в глаза. Я малодушная и слабая. Просто не хочу видеть твое лицо, когда ты узнаешь. Мне осталось жить не больше года. Так сказал врач час назад. Все бесполезно, ничего не поможет. Через год вы с Наташей останетесь вдвоем. Я всегда мечтала умереть молодой. Не зря говорят, что с мечтами нужно быть осторожнее. Они могут избыться. Сейчас мне нужно выплакаться. А потом я смирюсь. Ты ведь знаешь меня. Я всегда боялась, что первой останусь без тебя. Но теперь я бы отдала все, лишь бы не покидать тебя. Я не хочу причинять тебе боль. Если бы я могла хоть что-то исправить. В любом случае мы встретимся там. Я верю. Я буду ждать тебя». Мир перевернулся. Я опустилась на постель, глотая ртом воздух. Никогда в жизни я не чувствовала так остро собственное сердце. Оно билось в груди, выталкивая кровь, оно стучало на всю комнату. Наверху записки была дата. Они погибли ровно через полгода. Я вспомнила. Вспомнила, наконец, как мама ходила по больницам, уверяя меня, что ничего страшного не происходит. Я верила. Просто потому, что мама никогда не врала мне. А ведь она так похудела за эти полгода. А папа вдруг начинал без причины как-то грустно улыбаться. Я выскочила из отеля, забыв теплый платок. Бродила по узким улочкам, мерила шагами мостовые, украдкой вытирая заслезившиеся от ветра глаза. То, что стало трагедией для меня, было благословением для них. Они должны были умереть вместе. Просто потому, что все равно не смогли бы жить друг без друга. Теперь я это понимала. Но понимание далось мне так тяжело и больно, что казалось, будто кто-то насильно вырывает что-то у меня из груди. И когда по щекам наконец заструились теплые, соленые и злые слезы, я смогла глубоко вдохнуть холодный морской воздух и успокоиться. Они погибли мгновенно, не успев почувствовать даже малейшей боли. Маме не пришлось лежать в больнице, страдая от медленно надвигающейся смерти, а папе оплакивать ее. Так было правильно. Так было нужно им. А что нужно мне? Спустя час я, проголодавшись, зашла в то самое кафе на берегу Гранд-канала, которое облюбовали мы с Антоном. Сделала заказ и полезла в сумочку за зеркальцем, чтобы посмотреть, во что превратилось мое лицо после слез на холодном ветру. Вместо зеркальца я нащупала какой-то листочек. Сложенный вчетверо, он сиротливо лежал в центральном отделении сумки, рядом со всеми документами. Я нахмурилась и, зацепив его пальцами, вытащила на свет Божий. И, развернув, С изумлением уставилась на тот самый портрет, который мне подарила Лика. Сердце зашлось в лихорадочном стуке, когда я увидела Максима. Этот его взгляд, изображенный на портрете, был мне знаком очень хорошо, слишком хорошо. Я с жадностью впитывала в себя черты любимого лица, по которому так соскучилась. И сама дописывала недостающее в портрете. Тонкую паутинку седины в волосах, ямочку на второй щеке, лукавые морщинки в уголках глаз. Протянув руку, я водила пальцами поверх портрета, как будто действительно могла дотронуться до Максима. И вспоминала. Вспоминала свое первое впечатление о нем, когда он вошел в конференц-зал 8 марта. Серьезный человек с удивительной ямочкой на щеке, который обидел меня, поверив Марине Ивановне. Вспоминала наше первое совместное совещание и его слова. «Для меня будет настоящей честью с вами работать». А еще теплую большую руку, крепко пожавшую мою. Именно с этого рукопожатия все и началось. Именно с него. И как я раньше не понимала. Вспоминала поездку в Болонью и наши долгие разговоры в ресторане, когда я почему-то открылась почти незнакомому человеку. И слова Максима. «Вы живы, но вы спите». Вспоминала его глаза, светящиеся тревогой и болью за меня после истории с Молотовым. Утро на лавочке и лихорадочные поцелуи в шее. Мой рассказ и его. Это самая печальная сказка о Снежной Королеве. Вспоминала майские праздники и знакомство с лисенком. Потом ее день рождения и свою обиду на сбежавшего от собственных чувств Максима. Его день рождения и мой подарок. Наш первый поцелуй. Вспоминала нашу первую ночь, его руки и губы, радостное снежное утро, когда я нарисовала на стекле сердечко, совсем как в детстве. Я смотрела на портрет и улыбалась. И этим воспоминаниям, и собственной глупости. Ведь я люблю его. Именно на это и намекал мне мир, когда говорил, что Максим мне больше, чем нравится. Он-то, конечно, все давно понял. Именно поэтому мое тело всегда так реагировало на Громова. Оно осознало это гораздо раньше своей хозяйки и зашвыривало меня своеобразными сигналами. Но я оказалась непробиваемой дурой. Я боялась своих чувств и не хотела признаваться в них, принимая реакцию собственного тела за примитивные желания. И только теперь, взглянув на портрет, я увидела там двух влюбленных друг в друга людей. В чувствах самого Максима я не сомневалась. И когда только Лика успела запихнуть мне в сумочку свой подарок, в любом случае, при встрече скажу ей спасибо, ведь если бы не она... Стоп. При встрече? Так, и что мне теперь делать? Стало стыдно. За то, что не рассказала Максиму про Рашидова. За то, что уехала, не прощаясь. Да, он тоже натворил много всего нехорошего, но... Я вспомнила слова мамы. Если ты надеешься, что встретишь в жизни мужчину, который никогда не скажет или не сделает тебе нечто, из-за чего ты обидишься, то ты заблуждаешься. Нет ничего проще, чем обидеть другого человека. Смогу ли я простить, как мама? Глупый вопрос. Я все-таки ее дочь. Сложнее всего мне пришлось, когда вернулся Антон. С признаниями я решила подождать до завтрашнего дня. И не только потому, что мне было необходимо придумать нужные слова, но и потому, что мне просто банально было очень стыдно перед ним. Ночью я долго не могла уснуть, прислушиваясь к его дыханию. Антон ведь мог настоять на большем, чем просто спокойный сон вместе. Но не стал этого делать. Он ждал, надеялся, верил. И мне так не хотелось разрушать в нем все это. Я слишком многим обязана своему лучшему другу. Но я люблю Максима. Мои чувства к нему совсем не похожи на то, что я когда-то испытывала к Антону. Но так и должно быть. Я ведь изменилась. Про конверт мира я вспомнила утром. Долго искала его среди документов и, в конце концов, открыв, замерла в изумлении. Внутри лежал обратный билет на ночной рейс Венеция-Москва в пятницу. На мое имя. Мир. Умница. Он все понял гораздо раньше, чем я, но оставил мне возможность решать самой. В среду Антон завершил съемку совсем поздно и прибежал ко мне в отель в 7:00, когда я уже исходила Венецию вдоль и поперек. Подхватил на руки и закружил по номеру, как будто я была легкой, словно пушинка. Вот и все, пчелка, больше никаких съемок. Я осекся, увидев мое лицо. Весь день я раздумывала о том, как буду говорить вечером с Антоном насчет своего отъезда, и просто не успела убрать с лица выражение глубокой задумчивости. Друг молча поставил меня на пол и тихо, как-то обреченно сказал: «Ты хочешь вернуться?» «Откуда ты знаешь?» Удивленно вздохнула я. Антон грустно усмехнулся. На дне его голубых глаз плескалось отчаяние. В этот момент он почему-то очень напомнил мне Лику. «Ты думаешь, я слепой?» «Если бы я разобрался сразу еще в Москве, но я понял это только здесь». «Понял что?» «То, что ты любишь своего Максима. Ты зла и обижена на него, да, но ты его любишь. Каждый раз, когда ты случайно упоминаешь его имя, у тебя перехватывает дыхание. Когда я обнимаю тебя, ты напрягаешься. Я вообще молчу о том, какая тоска иногда мелькает в твоих глазах. Если бы я знал, пчелка, я бы никогда не увез тебя из Москвы». Антон говорил с такой горечью в голосе, что я не выдержала и обняла его. Прижалась к груди, погладила по волосам. Забавно все получилось. Друг прерывисто вздохнул. «Когда мы учились в институте, ты была влюблена в меня, а я не замечала этого. Потом, когда у меня появились чувства к тебе, я старательно гнал их прочь, твердя, что этого не может быть, что мне не нужны серьезные отношения, что я не хочу потерять друга. И каждый раз, когда я приезжал к тебе в гости, все ждал чего-то, какого-то знака для себя, что я могу попытаться. И вот, дождался. Ты меня разлюбила». «Ой, дурак!» «Антош». Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Я не разлюбила тебя, ты неправильно говоришь. Разве не я писала тебе письма почти каждый день? Разве не я скучала по тебе? Ты мой самый лучший, самый дорогой друг. Просто я изменилась, Антош. Я больше не та девочка, что училась с тобой в институте. Изменилась и моя любовь к тебе. Она не исчезла, не растаяла, не ушла. Она просто изменилась, понимаешь? Она изменилась, потому что изменилась я». Он вздохнул. «Что мне теперь делать, пчелка?» «Жить? Я очень хорошо понимаю, каково это, когда любимый человек не отвечает тебе взаимностью. Но теперь я понимаю еще кое-что. Мечта дает человеку крылья. Но когда мечты больше нет, а ты все равно можешь закрыть глаза и чувствовать, это крыляет еще больше». Антон посмотрел на меня с изумлением. «Какие странные слова». «Это слова моей мамы. А ей уж точно можно верить. Она знала, о чем говорит». Друг улыбнулся вымученно и грустно и прошептал: «Это будет непросто». «Я знаю, Антош, но ты выдержишь. И когда-нибудь встретишь девушку, которую полюбишь сам. И которая полюбит тебя». «Сейчас мне сложно это представить». Я обняла Антона еще крепче, одной рукой взъерошив его волосы, а другой провела по груди, остановившись в районе сердца. «Прости меня». «Тебе не за что просить прощения, пчелка». «Есть за что. Своей ошибкой я причинила боль дорогим мне людям, в том числе и тебе. Я дала тебе ложную надежду». «Что ты, Наташ? Всю эту неделю мне казалось, будто у меня выросли крылья. Я никогда не был так счастлив. Пусть счастье оказалось призрачным, но оно в любом случае было». Смотря в его грустные глаза, я вспомнила свои мысли после нашей с Максимом первой ночи. Я тогда думала похожим образом. Но прощение Антона ничуть не уменьшало мое чувство вины. Простить саму себя всегда сложнее, чем другого человека. «Если хочешь», — прошептала я, потянувшись к его губам, — «я подарю тебе эту ночь. Сегодня я буду твоей, если хочешь». Я почувствовала, как Антон вздрогнул. Заглянул в мои глаза с недоверием, словно думал, что ему послышалось. Не знаю, что он там увидел, но в следующую секунду Антон целовал меня с отчаянной нежностью. Я помогла ему стянуть с себя свитер и джинсы. Сама справилась с его рубашкой и брюками, пока он дрожащими руками расстегивал застежку на лифчике. И, почувствовав, что на мне больше ничего нет, упала на постель, утянув за собой Антона. Это было прощание. Он лихорадочно целовал каждый уголок моего тела, каждому сантиметру дарил ласку горячих рук, а я подавалась навстречу, позволяя Антону все, чего он так хотел. «Я люблю тебя, пчелка», — прошептал он, аккуратно прикасаясь пальцами там, где до этого не было никого, кроме Максима. «Я знаю», — ответила я, раскрываясь под его пальцами, как цветок, А потом замерла, вдруг заметив, с каким выражением Антон смотрит на меня. Легкая грустная улыбка, а в глазах нежность и сожаление. «Почему ты остановился?» – прошептала я. «Помнишь нашу ссору перед твоей командировкой в Болонью?» Он дождался моего кивка и продолжил. «Помнишь, ты тогда сказала, что я только беру и никогда не отдаю?» Эти слова запали мне в душу. «Антон, я...» «Тш! Дай мне сказать, пчелка. Я действительно никогда не совершал бескорыстных поступков. Даже с тобой общался преимущественно из-за того, что ты помогала мне с учебой. Да и совместное время мы проводили классно. Просто я никогда по-настоящему не любил. Но теперь я знаю, что это такое. Когда сердце замирает рядом с дорогим человеком. Когда радуешься только потому, что он существует. Я знаю, что это такое, пчелка, только благодаря тебе. И поэтому сегодня ночью мы будем просто спать». «Антон?» — выдохнула я с изумлением. Он засмеялся. «Ты даже не представляешь, как трудно мне далось это решение. Но должен же я хоть раз в жизни совершить бескорыстный поступок ради другого человека. Я ведь знаю, что ты меня не любишь. Нет, любишь, конечно, но не как Максима. И я не хочу, чтобы в моих объятиях ты думала о нем. А больше всего я не хочу, чтобы эта совместная ночь когда-нибудь стала между нами стеной». Я подалась вперед и обняла его, чувствуя, как по щекам бегут горячие слезы. «Спасибо». Я чувствовала, что Антон улыбается. «Челка, помнишь, когда мы были на 5-м курсе, я пришел к тебе в гости, а ты спросила, смотрел ли я твой любимый фильм? Я ответил, что нет. И тогда ты сказала, что я должен это увидеть. Тот вечер был одним из самых лучших в моей жизни. Я навсегда запомнил одну фразу». «Какую?» «Помнишь, что сказал медведь-волшебнику в ответ на эти слова? Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад из-за любви к истине. А что сделал ты из-за любви к девушке?» Я молчала и тихо плакала, уткнувшись Антону в плечо. Плакала из-за того, что все получилось так странно и глупо. Плакала из-за того, что причинила ему боль. Плакала из-за того, что не могла найти нужных слов. «Твоя последняя сказка оказалась забавной». Антон взял мое лицо в ладони, стер дорожки от слез с моих щек и прошептал, улыбнувшись нежно и светло. Я отказался от нее. Следующий день я запомню навсегда. Целые сутки мы прощались друг с другом, гуляя по печальному городу, глядевшему на нас со стылой обреченностью. Мое сердце наполняло светлая грусть, когда я смотрела на лучшего друга. Я никогда не видела Антона таким раньше. Эта любовь изменила его, сделала мягче, душевнее, спокойнее. И пусть ему было сложно отказаться от меня и принять свою судьбу, от осознания того, что это правильно, Антону становилось легче. Я больше не считала его эгоистом. Мой самолет был в пятницу в 2 часа ночи, и мы долго стояли в зоне ожидания, взявшись за руки, и просто смотрели друг на друга. «Пожалуйста, не пропадай», — сказала я. «Пиши мне, звони, приезжай. Я не хочу терять тебя». «Я обязательно приеду. Только чуть позже. Мне нужно время, пчелка». «Я понимаю. И ты меня непременно познакомишь и с Максимом, и со своими девочками. Мне очень интересно будет посмотреть на человека, которого ты полюбила. Думаешь, он простит меня?» «Не сомневаюсь». «И ты тоже не сомневайся, пчелка». Мы обнялись, и Антон в последний раз поцеловал меня в губы. «Будь счастлива». «Антон», — прошептала я, — «я хочу, чтобы ты помнил. Ты занимаешь в моем сердце одно из главных мест. Я люблю тебя, и я принадлежу тебе и всегда буду принадлежать, потому что ты мой самый близкий друг». Антон ласково провел ладонью по моей щеке и сказал: «Я знаю, пчелка, а теперь иди, иначе я просто не смогу тебя отпустить». Последнее порывистое объятие, лихорадочные слова любви, которые он шептал мне на ухо. А потом я ушла, не оборачиваясь, чтобы не видеть его лица и обжигающих голубых глаз, которые сейчас смотрели на меня с мукой и отчаянием. Я знала, как это больно и трудно. Но чем хуже тебе сейчас, Антон, тем лучше и легче будет потом. Я верю. Я знаю.